Под Москвой. Начало. Колька любил летние ночи окрепшего лета. Он с детства обожал этот особый аромат ночного города. Ему нравился запах асфальта, отдающего накопленное за ночь тепло, шелест листвы, которая уже порядком припорошена пылью, но все еще бодрится, трепыхается, как бы говоря, хотя я и городское дерево, но все же дерево. Правда, в его родном Саранске по ночам было еще и тихо, а Москва никогда не спала. Но и это Кольке по душе было. Да оно и понятно. Он давно уже влюбился в ночную Москву. Этот город днем и ночью был абсолютно разным. Днем это была чопорная красотка, катающаяся на дорогом автомобиле и помахивающая платиновой кредиткой, ночью же она превращалась в шалую девчонку с рюкзаком за плечами, с пирсингом в носу, в пестрой одежде и с пакетиком кокса в носке. Так что нравились Кольке позднее возвращение домой. Вот и сегодня он, не торопясь, брел от метро, прихлебывая пиво из бутылки, с удовольствием глазел на длинноногих девчонок, которые куда-то спешили, как видно, на поиски приключений, и размышлял о грядущей вылазке в сторону минского направления, а точнее в одну маленькую деревушку, которая стояла в стороне от больших трасс. Запала ему в душу ведьма по имени Людмила. Ох, как запала! Ночами снилась. Причем сны эти были совершенно не игривые, а скорее даже целомудренные. В них Колька с предметом своих мечтаний, как правило, просто куда-то шел, болтая на ходу. Когда в лес, светлый, березовый, когда по улицам какого-то старого города, мимо деревянных домов, мимо каких-то приземистых двухэтажных особняков, украшенных мраморными львиными мордами. Что за город это был? Что за лес? Колька не знал. Но были эти грезы не мрачные, а, напротив, светлые. После них просыпался он с легкой душой, отдохнувший даже после нескольких часов сна. И изредка даже Людмилин смех мерещился ему даже после того, как он открывал глаза. Никому из коллег он про это не рассказывал. Не хотел. Это было только его, Колькина, и больше ничье. И вылазку в ту деревеньку он планировал втихаря, заранее зная, что, узнай про это, Герман или Пал Палыч не отпустят никуда. А ему очень нужно было с Людмилой повидаться. Просто необходимо. Хотя бы для того, чтобы понять, надеяться ему на что или же нет. Недопонимание ситуации Колька очень не любил. Это претило его жизненной позиции. Дойдя до своего подъезда, Колька привычно тряхнул бутылкой, запустив терпко пахнущую жидкость по кругу и допил ее. «С тобой хотят поговорить». Руки Кольки, и ту, в которой была уже пустая бутылка, и другую, как будто прихватили клещами и прижали к бокам. «Не надо шуметь, тебя никто не тронет. И это... бутылку отпусти». Голос был гортанный. Его владелец говорил по-русски, хоть и чисто, но все равно с четко различимым акцентом. И пистолет в сейфе остался. Эккая досада. «Я спать хочу», — негромко сообщил Колька тому, кто стоял за спиной. — «Молочка вот, попью кипяченого. И баиньки. Ночь на дворе. Какие разговоры? И руки мои отпусти. По-хорошему прошу». — Я не спрашиваю тебя, хочешь ты разговаривать или нет? Голос говорившего был безинтонационен. «Ты сейчас пойдешь со мной и ответишь на все вопросы того, кто будет с тобой говорить. а твои просьбы для меня вообще пустой звук. Слышь, ты в курсе, что я сотрудник внутренних органов? Колька не любил слишком сильно нарываться, но тут без этого было никак. Нападение при исполнении. Какое нападение? Вот теперь тот, кто был сзади, явно улыбался. Слова Кольки его явно не разозлили и не напугали, но акцент стал сильнее. Какое исполнение? Ну да, моя твоя, не понимай. Русский язык тирудный. Колька старательно изобразил кавказский акцент и попытался повернуться, чтобы увидеть лицо того, кто его держал. Не получилось. Удар по почкам был короткий, чертовски умелый и очень болезненный. Настолько, что Колька упал на колени. Зато освободился. «Русский, я тебе не хамил, и ты не смей этого делать!» — рыкнул кавказец и явно нацелился добавить парню ногой. Не факт, что у него это получилось бы. Он к драке был готов, но... «Сослан, оставь его!» — повелительно скомандовал кто-то, и нога здоровяка, обутая в красный мокасин, остановилась в воздухе. «Я же сказал! Пригласить юношу пообщаться со мной, а не бить!» Колька глянул на того, кто отдал приказ, и кое-что сразу же прояснилось. У машины, припаркованной неподалеку, стоял мужчина, лицо которого парню было знакомо. Это был Руслан Арвен, сына которого он с Пал Палычем по зиме вытаскивал из рук призраков. И тот, который, по словам Равнина, хороводился с мордатым генералом-сибиряком. Стало быть, пообщаться он с ним сколько и хочет. Во как! Сослан что-то гортанно сказал Арвену на своем языке. Тот коротко ответил, причем командным тоном. «Вставай, русский!» Явно давя в себе агрессию и снова перейдя на родной для Кольки язык, приказал Сослан. «Иди к машине!» Колька поднялся на ноги, отряхнул одной рукой колени и прикинул. Треснуть бутылкой, которую он так и не подумал выкинуть, или не стоит? Страха он не испытывал, точно зная, если у этих будет желание его здесь и сейчас завалить, завалят без вариантов. Их трое. Сослан этот. Вон еще водила из Гелендвагена вылез, с носом, размер которого приближался к банану, и с рукой, засунутой под мышку. Да и Арван еще. И явно все со стволами, причем зарегистрированными. Даже если Сослана вырубить, все равно дырок в нем понаделают много. Не успеет он до подъезда добежать. И ничего им потом за это не будет, что самое обидное, по крайней мере, официально. Просто поговорить, мягко, убеждающе сказал парню Арвен. Послушай, не надо устраивать что-то вроде драки. Нет в этом смысла. Для тебя в первую очередь нет. Ну, надо, не надо. Это дело такое. Кольку остановили не слова. Он подумал о том, что содержание этой беседы может оказаться полезным для Равнина. Насколько он понял из обрывков разговоров, которые ему довелось слышать, телодвижения бизнесмена и генерала несколько беспокоили руководителя отдела. А тут новости из первых рук. Я и не собирался драться. Бутылка отправилась в урну. Было бы с кем. Сослан презрительно усмехнулся. Колька же, не обращая на него внимания, подошел к Арвену. «Но!» — хмуро глянул парень на одетого с иголочки кавказца. «Чего надо?» Колька не был грубияном. Но в данном случае он решил выбрать именно такую модель поведения. Это ему показалось правильным. «В первую очередь...» — Арвен чему-то усмехнулся и повторил. «В первую очередь я хотел бы поблагодарить тебя за спасение сына. Это надо было бы сделать еще тогда, зимой. Или потом, но... Закрутился, замотался, забыл. Тем не менее, у вас, русских, есть хорошая пословица или поговорка. Никогда не отличал одно от другого. Так вот, лучше поздно, чем никогда. Арван говорил по-русски очень чисто, в отличие от Сослана. Акцент у него совершенно не чувствовался. «Да ладно!» — Колька пожал плечами. «Это наша работа была». «Работа — это понятно». Арван открыл дверь машины и сел в салон, сказав: «Что стоять на улице? Прохлада, комары. Присоединяйся ко мне, приятель. Здесь удобно и сидеть, и разговаривать». Колька помедлил пару секунд и полез в машину. Назвался Груздем. Ну и дальше по пословице или поговорке. «Так вот», — продолжил Арван, когда Колька оказался рядом с ним на очень удобном сидении в салоне очень хорошего автомобиля. «Спасибо тебе за моего сына. Он мне кое-что порассказал из того, что видел, и о том, как вы его из того странного места вытащили, тоже. Нет, он и сам молодец, хорошо держался, как мужчина. Но без вас ему пришлось бы туго». «Все закончилось хорошо, и это хорошо», — односложно ответил Колька. Для него было уже предельно ясно, что будет дальше. Ему про вербовку сотрудников полиции рассказывали. Причем и те, кого пытались вербовать, и те, кто сажал тех, кого завербовали. По этой причине Колька не сомневался, что его сейчас пишут, а может, даже и снимают на видео. И тут вот какая штука выходит. Сейчас камера маленькая и скрытая, но вот так брякнешь что-то не то или сделаешь, и станет она официальной и большой, на 12 мест. И в качестве бонуса еще будет бесплатная поездка в Нижний Тагил. «Я человек южный, открытый». Арвен улыбался широко и дружелюбно, прямо как с родным с Колькой разговаривал. «У нас ведь как? Если добро тебе человек сделал, обязательно его отблагодарить надо, потому что он уже не чужой, он для тебя уже друг. А ты мне не просто добро сделал, ты мне сына спас. Это деньгами, конечно, не измеришь, но, с другой стороны, именно они всеобщий эквивалент. Ведь так?» «Это моя работа», — повторил Колька и тоже выжил из себя что-то вроде улыбки. «Я за это зарплату получаю». «Так-то оно так. Но что ты там получаешь?» Арвен повертел рукой, растопырив пальцы, и издал звук что-то вроде «пф». «Я понимаю, у государства денег не очень много, но у меня-то они есть. И если оно не может тебе достойно оплатить твой труд, я готов это сделать. Тут ничего обидного нет, согласись». В руке у него, как по волшебству, появился конверт, плотный, толстенький, аппетитно похрустывающий. Колька подавил вздох, глядя на этот конверт. В нем, по сути, лежали вещи, которые ему были очень нужны. Например, иномарка. Пусть и подержанная, пусть и не сильно брендовая, но на ходу. Еще там лежал новый ноутбук, оплата за квартиру за год вперед и даже, возможно, мотоблок для бати. Он давно о нем мечтает. И все это при условии, что в этом толстячке лежат рубли. А если доллары? Или даже евро? «Бери!» Арвен буквально сунул конверт парню. «Да это не взятка. Это благодарность, как ты не понимаешь. У нас так положено». Да, все Колька понимал. Потому и не мог этот конверт взять. И дело было не в вопросе самолюбия, не в том, что он излишне принципиален, и даже не в службе собственной безопасности, хотя худшего врага для сотрудника внутренних органов найти было нельзя. Просто... Как только он возьмет конверт у этого человека, их отношения перейдут из плоскости равных в плоскость хозяин-слуга. Такой уж у кавказцев менталитет. Я дал тебе денег, теперь ты мне обязан всем. Так и никак иначе. Ну, и самое главное, не в благодарности тут дело. Ему явно нужна информация про отдел. Именно его, Кольку, этот хрен с высоких гор, счел самым слабым звеном среди его сотрудников и решил, что с ним мороки будет меньше, чем с другими. Подольстить, дать денег, и вот он у Арвена в кармане. «Слушай, какой ты непреклонный!» Арвен улыбнулся. «Нет, все-таки какие люди работают в нашей полиции, прямо кремни!» «Мы такие!» Колька вопросительно глянул на собеседника. «Это все? Я пойду тогда. Мне на работу завтра. Хочу хотя бы несколько часов поспать». «Не все!» Арвен засунул руку во внутренний карман, заставив Кольку напрячься. Но достал он оттуда не пистолет, достал он пачку долларов, которую засунул все в тот же конверт. «Не хочешь брать деньги как благодарность? Так заработай их. Честно заработай». «Нам подработки запрещены», — помолчав немного, ответил Колька. «Госслужащим, в смысле». «Послушай!» Арвену явно начало надоедать односложное общение. «Ты не девушка. Мне тебя уламывать ни к чему. Не хочешь платы за то, что ты уже сделал? Хорошо. Давай по-другому. Вот деньги. Хорошие деньги. И все, что мне от тебя надо, немного информации о том месте, где ты работаешь. Не надо выносить документы. Не надо выдавать государственные тайны. Даже дело разваливать никакое не надо. Просто-напросто ты расскажешь мне о том, что это у вас там за отдел такой. Чем вы занимаетесь? О том, что есть в здании, как оно спланировано, что за люди там работают. Вот прямо сейчас и прямо здесь подробно расскажешь, а потом спать пойдешь. И я тебя больше даже беспокоить не стану, клянусь. А если и стану, то заплачу не меньше, чем сейчас, а даже больше. Все, как и рассказывали старшие товарищи. Сначала крючок с наживкой, а потом все. Попался. Никуда не денешься. Больше того, ждать этого благодетеля будешь, потому как легкие деньги, полученные вроде как ни за что, они самые затягивающие. Куда там наркотической зависимости? Это привыкание куда быстрее и неизлечимее. И ведь формально, в самом деле, безобидно все выглядит. Ничего секретного Колька не расскажет, поскольку ничего такого этот Арвен у него не просит. Открытую информацию ведь ему надо, не конфиденциальную. «Нет», — ответил ему Колька. «Слушай, я тебе поражаюсь». Похоже, что Арвен не врал. Он и впрямь был удивлен. «Я скрывать не буду. У меня с ладони едят люди и из твоего ведомства, и прокурорские, и таможенники. Причем все те, кого я кормлю со своего стола, они при таких погонах, что ты на их фоне так, птичка-синичка. Даже генерал один около меня подъедается из этой вашей несокрушимой легендарной. И все они берут у меня деньги, причем за такие дела берут, что рассказать никому нельзя, а ты не хочешь. Скажи мне, ты слишком гордый или слишком трусливый? А может, ты просто слишком молодой, а потому глупый?» «Тебе виднее». Кольке стало не по себе. А ну как впрямь сейчас этот Арван решит, что Колька лимит упорства израсходовал, да и отдаст команду его прирезать. Просто так, из принципа. А насчет того, что он всех скупил, это он врет. Не может быть, чтобы вот так и все продавались. «Молодой!» — удовлетворенно кивнул Арвен. «Вот, смотри!» Он развернул перед Колькой конверт и показал ему, что там было внутри. Там лежали три пачки приятно зеленого цвета. Две, которые обретались в нем с самого начала, — и одна, доложенная после. «Это все может стать твоим!» Арвен теперь говорил сухо, по-деловому. «Вот моя визитка. Когда захочешь получить эти деньги, просто позвони по этому телефону, назови моему секретарю свою фамилию и скажи «я согласен». «Я понятно объяснил?» «Фамилию?» — Колька хмыкнул. «Точно не позвоню». «Хорошо. Убедил», — согласился Арвен. «Скажи, ночной собеседник звонит, я пойму». «Нет». Колька тоже не хотел говорить. Мало ли, какие резоны будут у Равнина, когда он ему все расскажет. «Я подумаю», — буркнул парень и вышел из машины. Прощаться он не стал, вот еще, много чести. И что примечательно, угадал Колька. Все так и вышло. «Так много денег предлагал этот красавец?» Пыхнул трубкой Равнин, к которому парень пришел сразу же, как только тот появился на работе, даже чаю ему попить не дал. Впрочем, Равнин и пожаловал на службу сильно за полдень. «1030!» — вздохнул парень. «Долларов! Наверняка липовые, вроде этих листьев!» Герман, стоявший у открытого окна, в которое чуть ли не всовывало свои ветви, старая-престарая липа, которая еще, наверное, нашествие французов помнила, саркастически хмыкнул. «Подобные Арвены — мастера на это дело!» «Не думаю». Равнин выпустил изо рта колечко дыма. «Невыгодно ему сейчас Коле фальшак всовывать. Коля ему нужен. Точнее, ему нужны его глаза и уши. Вот потом, при окончательном расчете, когда в нем надобности никакой больше не будет, да, может и подделку всучить. Или вовсе прикончить, с него станется». Герман засунул два пальца в рот и растянул его, вытаращив глаза. «Не пугай мальчика», — укоризненно сказал ему Равнин. «Чего ради его убивать? Он у него на крючке, прикормленный. Про фальшак Николай все равно никому ничего не расскажет. Зато при необходимости Арвен всегда может сделать вид, что вышел казус, и поручить ему что-то другое». «Так, а мне-то чего делать?» Кольке очень не понравилась шутка Германа. «Позвонишь ему». Равнин выбил трубку в пепельницу. «Не сегодня позвонишь. Дня через два. Скажешь, что согласен. Послушаешь при встрече, что этому нужно. Заверишь его, что готов служить. Ну и деньги возьмешь. Пересчитай их обязательно. Несколько купюр рассмотри. Вроде как ты в них разбираешься. Пусть он увидит, что ты деньги очень любишь. А потом мне все об этой встрече расскажешь в деталях. Подумаем, какую именно информацию ты ему сливать будешь. Понятно?» «Понятно», — кивнул Колька. «Деньги вам сдать». «Половину», — кивнул Равнин. «Вторую себе оставь». Вот тут Колька удивился сильно. Всякое он видел, о многом слышал, но такого ответа не ожидал. Приложить к делу, сдать в финчасть — это понятно. А себе оставить — это что-то новое. «Молодой еще!» — ухмыльнулся Герман. «Коль, у нас тут не как везде. Так что скажи спасибо и радуйся!» «Я радуюсь», — почесал затылок Колька. «Да, вот еще. А если он нашу беседу записывать будет и фотографировать? Век же не отмоюсь потом». «А мы бумажку напишем», — успокоил его Равнин. «Что ты участвуешь в оперативной разработке криминального сообщества. И в сейф ее. Сфотографируют тебя непременно. Но ты не волнуйся. Это ему для себя нужно, чтобы на привязи тебя держать. Коля, ты не переживай. службе твоей это не повредит никак, поверь мне. Ты в нашем отделе, а у нас как на Дону. Отсюда выдачи нет». Колька хоть и пообтесался уже здесь, все равно никак не мог в голове свести воедино все мысли. Он прекрасно знал, что подобная операция должна была пройти кучу инстанций. Ее надо было увязывать и согласовывать, писать соответствующие рапорты. А здесь бумажку напишут и в сейф положат, и все. И не волнуйся. Хотя так оно куда проще, кто бы спорил. Главное, чтобы это потом боком ему не вышло. А если Равнин сказал, что все пучком будет, значит, так оно и будет. Но никакой самодеятельности, — попросил у Кольки Равнин. Этот Арвен — птица непростая, много за ним всякого. Я его пробил еще по весне, когда он начал вокруг нашего отдела петли наматывать. Очень неприятная личность. И завязок на самом верху у него немало. Деньги все любят. «А на что мы ему сдались?» — задал Колька вопрос, который ему давно покоя не давал. «Чего он к нам прицепился?» «Кто его знает?» Олег Георгиевич откинулся на спинку кресла. «Может, для коллекции, а может, и интерес какой есть». Парень понял, что шеф знает куда больше, чем ему сказал, но настырничать не стал. Захочет — скажет, а не захочет — и не надо. Меньше знаешь — лучше спишь. Хотя все равно это странно все. «Неужели он не боится вот так напрямки против государства по факту переть?» — Колька хрустнул пальцами. «Мы же часть государственной машины!» «Коля, ты пойми, государственная машина — это, конечно, прекрасно», — мягко сказал Равнин. «Но в нее понабилось столько народа, и при том самого разного, что сам факт того, что она едет, до сих пор уже удивителен. Да, мы часть этой машины, и вроде как неприкосновенны, но деньги творят чудеса, а у него они есть. Не все продаются, но мы на земле живем. Найдутся и те, к кому он ключик подберет, точнее, уже подобрал. И вот они могут сделать так, что наша неприкосновенность станет не такой уж и всеобъемлющей. Что да боится, не боится. Вот он вчера тебя, человека государева, у подъезда схомутал. И что? Дрожал при этом? Или опасливо оглядывался? Нет, — хмуро ответил Колька. «Ну вот». Было видно, что сам Равнин не слишком рад своей догадливости. «Плевать ему. С колокольни и на закон, и на власть, и на нас всех. Почему? Объяснить?» Дверь грохнула, и в кабинет Равнина без стука вошел Пал Палыч с газетой в руках. «Олег Георгиевич, однако, опять метро». С порога сообщил он Равнину и помахал газетой в воздухе. «Как я и предполагал». «Ну, по крайней мере, теперь мы можем исключить совпадение». Равнин был рад тому, что тема разговора переменилась, но вот слова Пал Палыча его явно опечалили. «А ошибки нет? Это же у тебя столичный вестник. Издание сомнительное, я бы сказал, полужелтое. Так себе источник информации, не вызывающий большого доверия. Тамошние акулы пера из мухи слона сделать могут». «Нет тут никаких ошибок». Пал Палыч бросил газету на стол и плюхнулся в кресло. «Я Олега Севастьянова, который это писал, лично знаю. Вменяемый парнишка, из молодых до ранних. Правда, рисковый слишком, меры не знает. Точно когда-нибудь по голове тяжелым получит». «И?» — Герман достал из кармана сигареты. «Я ему позвонил, с ним поговорил». Пал Палыч поймал заинтересованный взгляд Кольки и протянул ему газету, ткнув в одну из статей пальцем. А он, Севастьянов, лично общался со свидетельницей, которая все видела своими собственными глазами. Колька взял газету, уже порядком помятую, и глянул на то, что было рекомендовано ему к прочтению. Статья называлась «Поезд-призрак ждет своих пассажиров». «Вот прям сама!» — недоверчиво протянул Герман. «Сама-сама!» «Представь себе!» Пал Палыч клонил голову на бок и иронично посмотрел на приятеля. «Умная женщина, судя по словам Севастьянова. И везучая. Ей позвонили в тот момент, когда поезд двери открыл. Она в него и не села. Не захотела в шуме разговаривать. А вот две других девушки прямиком в вагон зашли. А вагон, как водится, старого образца», — уточнил Равнин. «Ну да», — оперативник покивал. «Но это свидетельницу совершенно не удивило. Сейчас на такое мода. Красная стрела, юбилей, все такое. А вот то, что он отошел от платформы без звука и шума, вот это да, это ее ох, как поразило». Колька читал статью краем уха, слушая разговор старших коллег, и прочитанное замечательным образом увязывалось с услышанным. В статье речь шла о том, что в московском метрополитене в ночные часы стал появляться поезд-призрак, в который, если сесть, то все. Уедешь ты в темноту тоннеля и сгинешь там навеки. И что совсем недавно вот в такой вагон такого поезда сели две девушки-студентки, и больше их никто не видел. Ищут пожарные, ищет полиция, и все без толку. И это не первый такой случай в этом году. Ради правды, если бы такая статья попала в руки Кольке еще прошлым летом, то он бы просто посмеялся над этими побосенками, скрутил бы из этой газеты кулек и косточки от черешни в него плевал бы, или в ведро мусорное ее постелил, или вообще проверил, насколько хорошо бумага этого печатного издания мнется, так сказать, два в одном, и почитать и многофункциональное, в общем, издание. Но то прошлым летом. А сейчас расклад другой. Неспроста же даже у Германа такое серьезное лицо. «Георгич, ты думаешь, что их хозяин забирает?» Герман достал еще одну сигарету и прикурил ее от предыдущей. «А кто же еще?» Равнин побарабанил пальцами по столу. «Я надеялся, честно говоря, что это очередной всплеск баек. Но раз ты, Паша, говоришь, что все это правда, то тогда все плохо». «Это не я говорю. Это полиция», — развел руками Пал Палыч. «Девчонок этих, студенток, по телевизору показали. Ну, в рубрике «Ушли и не вернулись». Там их свидетельница и опознала. Телефон не запомнила. Пошла в ближайший отдел. А там у Севастьянова замначальника СКМ дружок старый, одноклассник бывший. Вот он ему информацию и слил. Так что из первых рук и без вариантов. Я врать не стану. При мне с хозяином никто никогда не общался. Я вообще не очень хорошо знаю, кто он, что он. Так, обрывки информации. Равнин снял очки, которые периодически носил, видимо, для представительности, и потер переносицу. Но систематизировать мне ее надобности не было. Да и времени на это тоже никогда не хватало. «А Никушка!» В углу за шкафом что-то зашубуршилось, и через секунду оттуда показалась мордочка домового, который уставился на Олега Георгиевича своими глазами-пуговками. «Тетю Пашу попроси зайти ко мне», — попросил его начальник отдела. «Прямо сейчас!» «Ну да!» Оперативники переглянулись, и Пал Палыч криво улыбнулся. «Кто, если не она?» Минут через пять дверь кабинета распахнулась, и в него без стука вошла уборщица тетя Паша. Она вытирала руки, как видно, опять что-то мыла или терла. Без дела эта пожилая женщина сидеть не умела. «Тетя Паша, здравствуй!» Равнин встал из-за стола и подошел к пожилой женщине. «Помощь твоя нужна. Совет». «Случилось что?» Тетя Паша обвела глазами присутствующих и протянула руки к Кольке. «Ну-ка, дай сюда газетку!» Колька протянул уборщице столичный вестник и встал со стула, галантным, по его мнению, жестом, предложив женщине место. «Да, сиди уже!» — махнула рукой та. Достала из нагрудного кармана фартука, который был надет на ней, очки в изящной золотой оправе, нацепила их на нос и поднесла газету к глазам. «Что скажешь, тетя Паша?» — через пару минут молчания спросил Равнин. «А что здесь скажешь?» — спокойно ответила та, возвращая газету Кольке, который так и остался стоять. «Случилось то, что и должно было случиться. Станции новые строят, а с хозяином-то и не договорились. Странно еще, что он Парк Победы проморгал. Там ведь глубокого залегания станцию сделали. Видно, повезло просто. А может, потому, что только ее построили одну, дальше не продвинулись? Но сейчас-то как развернулся метростой, сам посмотри. Что не год станции, а то и две. Вот он и осерчал. Его ж угодья драконят. И все безданно, беспошлинно, без уважения и почтения. Обидно ему это. И самое главное, в обход договора, без закладной жертвы, против правил. Я давно догадывалась, что этим дело и кончится». «Тетя Паша, а что ж ты мне про это не сказала?» — спросил у нее Равнин как-то даже жалобно. «Могла ведь предупредить». «А смысл?» — холодно парировала женщина. «Ты что, доброй волей пошел бы туда, в темноту, в тоннели? Особенно, если ничего и не случилось еще. А если бы так ничего и не произошло? Парк Победы-то хозяин проморгал? Сам посуди». «Нужен мне на душе еще один грех. И так не знаю, как уходить туда буду и что мне там перепадет». «Ну вот, случилось», — Равнин вздохнул. «Так и я здесь. Меня ж первую и позвали», — резонно заметила женщина. «Тоже на то же и вышло». «А что за договор?» Павел Павлович посмотрел на Равнина. Тот показал глазами на тетю Пашу. «Я про хозяина метро краем уха слышал, а вот про договор с ним ничего». «Так откуда тебе про него знать?» Тетя Паша все-таки села на стул, рядом с которым стоял Колька, и положила натруженные руки на колени. «Когда с ним договаривались, тебя еще и в проекте не было». «А это когда?» — не утерпел Колька. «Что он обожал в своей новой жизни?» Так это тот момент, когда обыденная вещь, вроде того же метро, представала в совершенно другом свете, с той стороны, с которой ее никто и никогда из обычных людей не видел, да и не увидит. — Старинные года! — передразнила его тетя Паша. — Подумать же можно, Колька, головой, когда метро в Москве построили? — При Сталине, — неуверенно сказал парень, — и взглядом попросил поддержки у Германа. Тот промолчал. «Вот поколение, а?» — посоветовала тетя Паша. «Ничего не помнят, ничего не знают и учиться ничему не хотят. Одни гаджеты на уме да блядки». «Ой, тетя Паша, ладно тебе», — все-таки заступился за Кольку Герман. «А то в наше время о другом думали». «Да нам, до вашего поколения, в последней из названных тобой областей, как до луны на тракторе!» Тетя Паша усмехнулась и стукнула Кольку кулаком в бок. «При Сталине! При Сталине!» Как видно, у нее и впрямь была бурная молодость, поскольку комментировать слова Германа она не стала. «Метро строить начали в 1931 году. Ну, как строить?» Экспериментировали в районе Русаковской улицы, искали идеальные варианты. А вот в 1933-м уже начали большое строительство, Великий Поход. Генплан утвердили, первую линию разметили и даешь! Сначала поверху копали, а уж потом вглубь зарылись, тоннели повели. Тетя Паша замолчала, На лице ее гуляла улыбка. Видно, хорошая вспомнилась. — А после? — негромко спросил Пал Палыч. — А после все юзом пошло. Уборщица перестала улыбаться. То зальет все, то плывун, то обвал. И страх еще начал народ брать. И кого? Это комсомольцев-то. Там такие сорвиголовы были, кто на гражданской повоевал, кто в чоне служил, а остальные, кто помоложе, ни бога, ни черта не страшились. Беззаветный был народ. А тут прям не пойми, что твориться начало. С ума люди сходить начали, на стены бросаться и пропадать. Тут-то Глеб Иванович и подключился к этому вопросу. Тогда не то, что сейчас. Тогда не было твое-мое. Общее дело было, одно на всех. Он хоть и не в отделе был официально, но делами его занимался. Колька завертел головой. Кто такой был Глеб Иванович, он не знал. «Бокий!» — пояснила тетя Паша, верно оценив его взгляды. «Он руководил отделом в то время», — добавил Равнин, крутя в пальцах трубку. «Не нашим, а вообще. Но мы были в его зоне влияния». «Глеб Иванович Бокий руководил спецотделом ОГПУ НКВД, сокращенно СПЭКО», — отчеканила тетя Паша внезапно молодым и каким-то незнакомым голосом. На мгновение Кольке даже показалось, что на ней надета не старенькая кофта с юбкой и фартук, а галифе и суконная гимнастерка с петлицами красного цвета, на которых холодным золотым блеском сверкал треугольник и звездочка. Он даже головой повертел, не понимая, что происходит. «Называй вещи своими именами, Олег!» Кольке сильно понятнее не стало, хотя кое-что и встало на свои места. «Что было дальше?» — нетерпеливо спросил Пал Палыч. «Что Бокий сделал?» «Метро не Каганович придумал. И не Сталин!» Тетя Паша снова стала прежней, привычной. «Его еще Брюс спланировал, между прочим. И строили его территориально по тому плану, который именно он разметил. Они и сами этого могли не осознавать. Но это так. И еще Яков Велимович предупреждал в своих записях, что под городом в глубине есть нечто. И это нечто — полноправный владелец тех мест. Тьма и тоннели под Москвой — его вотчина. И нельзя там что-то делать, прежде не задобрив эту сущность». «И Бокий рассказал об этом кому следует», — уточнил Равнин. Было видно, что эту историю целиком он тоже слышал впервые. «Ему поверили?» «Поверили, конечно!» Тетя Паша тихонько рассмеялась. «Ему верили! И еще его боялись! Как раз потому, что верили! Вот и приговорили потом особым порядком, чтобы убрать быстро и тихо и его самого, и людей, которые шли за ним». «А я слышал, что не его тогда расстреляли», — заметил Герман, который, судя по всему, про этого самого Бокия много чего знал. «Мол, какого-то уголовника шлепнули, а Глеб Иванович потом аж до 70-х прожил». Тетя Паша промолчала, давая понять, что эту тему она обсуждать не станет. «Не суть», — Равнин недовольно глянул в сторону оперативников. «Что было потом?» «Потом Глеб Иванович пошел туда, в тоннели». Тетя Паша поежилась. «Я была тогда в его кабинете, когда он решение об этом принимал. Барченко против был. Он считал, что с такой сущностью лучше не договариваться, что легче его жертвами задобрить. А Бокий сказал: жертв не напасешься, и делу это вредить будет. Первая линия метро должна быть сдана к 35-му году, значит, надо договариваться. И пошел. Один. Герман аж глаза выпучил. Нет, помотала головой тетя Паша. Кто б его одного отпустил? С ним Цибизов пошел из 9-го отделения. и Риза Хильми. Оба мужики большого риска и опыта немалого. Что характерно, за боки им были готовы идти в огонь и в воду. Хотя у нас все такие были. Потому и не осталось почти никого после 37-го года. А кого и раньше в расход вывели. Помню, в тот вечер Бок и все жалел, что Яшку Блюмкина расстреляли. Очень он ему доверял, и очень он его уважал. Кольке все эти имена почти ничего не говорили. Про Блюмкина, правда, он что-то слышал или видел. Там что-то с Есениным у этого Блюмкина было. То ли он был его друг, то ли, наоборот, враг. Но, судя по лицам оперативников, эти рассказы старенькой уборщицы производили на них серьезное впечатление. «В ночь они и ушли», — продолжала между делом свое повествование та. «А вернулись утром. Все трое. Видок у них был, не дай бог еще раз такое увидеть. Ну и в грязи перемазались, конечно. Мы потом с Лидкой их одежду отстирывали». Но дело сделали. Договорились они с хозяином подземелья о том, что он будет забирать себе одного человека в год. Да еще заблудившиеся в метротоннелях тоже все его будут. Но только заблудившиеся. А всех остальных, рабочих, обходчиков и всех прочих, он трогать не станет. «Закладная жертва, как ты и говорила», — произнес Равнин. «Понятно. Ну и еще, если будут метро расширять, то хозяин вправе себе забрать одну дополнительную жертву», — продолжала говорить тетя Паша. «Ну, а если это будет широкий фронт работ, то люди снова придут к нему и поговорят». «И ходили?» — немедленно спросил Герман. «А как же?» — тетя Паша кивнула. «И в 60-х, и в 70-х. В 70-х, правда, тоже не сразу додумались до этого. Когда серую ветку потянули, то все, как сейчас, вышло. Петровский, который тогда отделом руководил, быстрее сообразил, в чем тут дело. Но он и историю эту знал, в отличие от вас. Ему ее рассказал Эйлер, тот, которого он на посту начальника сменил, а Эйлер ее...» «Ты извини, тетя Паша, что перебиваю», — положил руку на плечо женщины Равнин. «Так что Петровский?» «Тоже в ночи пошел в метро», — понятливо сменила тему тетя Паша. «Тоже с двумя сотрудниками. Тогда в тоннеле смысла лезть уже не было. Все стало проще. Хозяин уже поездом обзавелся. Тем самым, в который две эти дурочки сели, про которых в газете написано. Да и сам он был уже не хозяин подземелий, а хозяин метро». «Надо думать, договорился?» — утвердительно спросил Равнин. «Понятное дело», — подтвердила тетя Паша его слова. «Каб не так, ты про это знал? Правда, на землю из темноты вернулся он один. Двое там и остались. Но договор был подтвержден». «А теперь он опять нарушен». Павел Павлович помассировал виски. «Я знаю, что у нас есть много такого, о чем я не в курсе, но иногда диву даюсь. Как же этого всего много?» «И что будет дальше?» Равнин присел на корточки перед тетей Пашей и взял ее руки в свои. «Теть Паша, что будет делать хозяин?» «Если с ним не продлить договор, будет забирать людей», — как-то даже равнодушно ответила та. «Его аппетит огромен, а сам он ненасытен. Души людей, их страх, его пища, любимая, которая не приедается. Скоро он поймет, что его никто не контролирует, а значит, можно делать все, как он того захочет». «Тетя Паша, чем его зацепил Бокий?» Равнин пристально смотрел в глаза пожилой женщины. «Как он его заставил покориться своей воле? С чего хозяин принял условия договора? Он же там в темноте, в полной своей власти». В кабинете повисла тишина. Под Москвой. Окончание. «Он его обманул!» — наконец нарушила ее тетя Паша. «Глеб Иванович обманул хозяина. Точнее, запугал и обманул. Он это очень хорошо умел делать». «То есть?» — удивленно спросил Колька. «Как это?» «Да, очень обычно», — ответил вместо уборщицы Герман. «Как это всегда и бывает, ничего нового. Мол, перекопаем все твои владения, камня на камне не оставим, потому как нет таких крепостей на свете, которые не могли бы взять большевики». «Самое забавное, что если бы взялись, так и перекопали бы», — заметил Равнин. «Это были не люди, это были титаны. Хорошие ли, плохие ли, но титаны. Мы против них не пляшем даже. Узнал бы тот же Сталин о том, что какое-то чудо-юдо из-под земли не желает жить по советским законам, и срыли бы за пару месяцев весь исторический центр к нехорошей маме. Срыли бы, чтобы некое подземное недоразумение много о себе не думало и не противоречило марксистско-ленинской теории». «Да никогда!» — невесело усмехнулась тетя Паша. «Людьми мы были одержимыми, но точно не идиотами. Особенно таким не был Сталин. Начитались вы всякой ерунды. Вот и несете не весть чего. Из-за пары человек в год сносить центр города? Какая чушь! Но вот направление угадано верно. Так оно и было. Тем более хозяина кое-что напугало и до этого. А именно свет, звук, упорство и размах, с которым строительство велось. Точнее, это его не напугало, но смутило. И он пошел на сделку». «А остальные начальники отдела?» Пытливо посмотрел на тетю Пашу Равнин. «Они ведь были не боки. Они были попроще». «Но не дураки же», — заметила тетя Паша иронично. «Они просто держались той же линии поведения, вот и все. Мол, вот тебе твой человек в год, и не шали. Ты здесь хозяин, мы твои права уважаем, но не шали». И все снова довольны. Ну, кроме нескольких бедолаг, которые имели глупость сесть в поезд-призрак, или тех, кто с дуру поперся в тоннеле и заблудился там. «А почему нескольких?» — задал вопрос Пал Палыч. «Речь же шла об одном человеке в год». «Ну, там такая сущность, что для нее разница между одним и несколькими незначительна». Тетя Паша говорила менторским тоном, как будто лекцию читала. «Но это не нарушение договора. Просто сели в поезд, который раз в году приходит на парк культуры после полуночи. Сядет не один человек, а, скажем, три, то хозяин тоннелей разбираться не станет. Всех заберет». «Ну вот мы и знаем все». Равнин снова сел за стол в свое кресло. «Что делать будем?» «А есть варианты?» — удивился Пал Палыч. «Есть». Равнин сложил руки на столешнице, как первый ученик в школе. «Например, ничего можно не делать. В Москве каждый божий день пропадает за сотню человек. А это только учтенных. А еще есть бомжи, гастарбайтеры, просто приезжие без регистрации. Этих, думаю, поболее пропадает без следа. В 70-х такое было невозможно, а сейчас десяткам человек в год больше, десяткам меньше». «Олег, это не вариант», — Пал Палыч хрустнул пальцами. «Я прекрасно понимаю, что мы можем это дело оставить просто так, без движения, тем более, что никаких указаний не было ни сверху, ни... не было, в общем. И мы не те ребята, которые работали здесь до нас. Мы циничные, безразличные. Это тоже так. Но, Олег, ты же сам не станешь просто так смотреть на то, что люди пропадают. Не стану, согласился Равнин. Но это мой выбор. Вы свой делаете сами. Я приказывать в данном случае не буду. Дело неофициальное. «Как же вы все похожи!» — негромко и очень печально сказала тетя Паша. «Ты о чем?» — недоуменно глянул на нее Олег Георгиевич. «Я о том, что, видно, и впрямь вас сюда подбирают». Тетя Паша встала со стула и подошла к Равнину. «На самом деле Петровский, а потом в 80-х и Левитин, почти так же своим сотрудникам говорили. У них тоже не было приказа на разговор с хозяином. Не отдавал им его никто». «Олег, ты знаешь, я не трус». Герман, который последние пару минут маялся у окна, наконец решил высказаться. «Я кто угодно, но не трус. Но прости, здесь без меня. Я под землю не могу». «Герман, о чем ты?» Равнин явно очень удивился. «Про тебя сразу речь не шла». «А я пойду». Пал Палыч залез в карман пиджака и достал помятую пачку сигарет. «Да и любопытно это». «И я пойду», — неожиданно для себя сказал Колька. «Трое же всегда ходили, да? Ну вот, значит, и сейчас третий нужен». «Коля, это не развлекательная прогулка», — очень тихо и очень серьезно сказал Равнин. «Мы сами не слишком хорошо представляем, куда мы идем и с кем придется иметь дело. Я не в смысле «подумай, парень, надо ли это тебе». Я о том, что там в самом деле легко остаться навсегда. Это не кино и не шутки. «Кстати, Олег...» Павел Павлович вкусно затянулся сигаретой. «Сразу вопрос. Мы вот такие герои, говорим красивые слова, а на самом деле ни черта не понятно. Куда нам идти? Просто на том же парке культуры на рельсы спрыгивать и в тоннель брести? Там контактный рельс, осторожнее!» Зябко передернул плечами Герман. Колька был в шоке. Он никогда не мог даже подумать, что Германа может что-то напугать, разозлить, выбесить, рассмешить сколько угодно, но напугать. «Тетя Паша». Равнин ласково посмотрел на старушку, стоящую рядом с ним. «Ты же знаешь, что делать». «Знаю», — не стала спорить та. «Мальчики, подумайте еще раз. Не забывайте, хозяин не дурак. Он наблюдает, он учится, он следит за теми, кто пребывает в его вотчине». «Так и выбора у нас нет». Олег Георгиевич улыбнулся как-то очень по-детски. «Ты же все понимаешь, тетя Паша». Женщина покачала головой и молча вышла из кабинета. «Я вот иногда думаю, сколько она всего знает». Герман посмотрел на закрывшуюся дверь. «Она в отделе почти век», — постучал ему по лбу пальцем Павел Павлович. «Чего ж ей не знать много всего?» «Сколько же ей лет?» Колька никак не мог уложить в голове то, что тетя Паша в 30-е годы уже тут работала. Для него это была седая древность. Князь Владимир, Петр I и Сталин были пластами истории, одинаково отдаленными от него. Они были прошлое, живущее на страницах школьных учебников. И вот так запросто прикоснуться к нему, пообщаться с тем, кто сам был история, это было сильно. «Я так думаю». «За 100?» — посмотрел на Равнина в ожидании поддержки Герман. «Если не больше». «Не знаю». Олег Георгиевич побарабанил пальцами по столу. «Знаю только, что она была любовницей еще аж Эйхманса. Через него и с Бокием познакомилась. Вот и думайте, сколько ей лет. Но это же... Колька даже покрутил головой. Кто такой был Эйхманс, он тоже не знал, но понимал, что это тоже было сильно не вчера. Как такое может быть? Она хороводилась с Барченко, пояснил парню Пал Палыч, отправляя чинарик в окно. Если бы его в 38-м не шлепнули, кто знает, сколько бы прожил он. Николаша, они в Заполярье не один год провели. У сильнейших Нойд гостями были. А это, знаешь ли... Кольке стало совсем стыдно. Он не понимал из слов Пал Палыча половину и дал себе слово читать больше. Как-то раз, когда я еще был сотрудником вроде Коли, Равнин иронически глянул на парня, то есть молодым и подающим надежды, то слышал, как она упомянула о том, что в 1935-м спускалась на Кольском полуострове у реки Куниёк в какую-то расщелину. Какую, не знаю. Она назвала ее «Раскрытый рот земли». Я так понял, что это название ей дали местные нойды. Их тогда в нее пятеро спустилось, но только она одна поднялась наверх. «И?» — жадно спросил Герман. «И все», — кротко ответил ему Равнин. «Что слышал, рассказал. Гера, не тупи. Это Кольский. Ты много про него знаешь? Вот и я тоже нет. И никто про него всей правды не знает. Что за расщелина? Что там было внутри? Почему там четверо человек из пяти остались? Причем это были не любители, вроде группы Дятлова, а люди из Спеко. Что там искала до войны Анна Нербе? Не мне тебе объяснять, что это была за организация. И самое главное, что мы еще про нее, про тетю Пашу, не знаем. Вопросов тьма, ответов нет. Она была одна из очень немногих, кто тогда жив остался из отдела Бокия, добавил Пал Палыч. Всех почти в расход пустили по, так сказать, особому порядку. То есть утром взяли, вечером к стенке. А она жива осталась. Всего-то десятку получила. И ту тянула все в том же Заполярье. Причем на поселении. Как такое возможно? И ведь точно не стучала, не сливала никого, ничего не подписывала. Я руку за это на отрезание дам. Не знаю. Равнин покачал головой. Не знаю и знать не хочу. Она работает в отделе, она его старейший и верный сотрудник, мне большего не надо. Паш, есть вещи, которые даже нам лучше не знать. Давай мы лучше дальше по простым и понятным вещам будем работать, вроде упырей и призраков. А вот про группу Дятлова, осторожно спросил Колька, который про это дело как раз слышал. Точнее, фильм видел. Равнин про нее упомянул, вот у него любопытство и проснулось. «Вы чего знаете, как там было?» «Конечно», — как-то даже удивился Равнин. «Я отчет читал, да и ребята тоже». «Николай, надо работать с архивами, не ленись. Но там ничего интересного не было. Дело не по нашему ведомству проходило в итоге». «Так там же...» Колька даже замахал руками, показывая, насколько там было все загадочно и таинственно. «Там было фатальное невезение группы лиц», — Равнин поморщился. «Даже двух групп. Одна — туристы, которым приспичило вскарабкаться на Отортен, а другая — три человека, у которых было назначено рандеву как раз у того безымянного перевала, который теперь называют перевалом Дятлова. а может и у Ауспии. Река там такая течет. Где конкретно их пути пересеклись, тогдашние сотрудники отдела так точно и не выяснили. Да и не сильно старались это сделать. Важен был сам факт встречи. «Ничего не понимаю», — пожаловался Герману Колька. «Да просто все», — хмыкнул тот. «Кто-то из группы увидел встречу законспирированного агента западных спецслужб с его связниками с той стороны. Не забывай, что это было время холодной войны. Чекисты тогда работали, будь здоров, как. Там еще остатки волкодавов Абакумова трудились. Потому в городах и поселках были везде глаза и уши. А это Урал. Там людей вообще не слишком много, особенно в горах. А вот закрытых предприятий, которые Западу были интересны, полно. Потому и вышло так, что, к несчастью, в одной точке пересеклись дороги туристов и мастеров тайной войны. Скорее всего, ребята даже не поняли, что и кого видели, может, даже с дуру пообщались с ними и стали нежелательными свидетелями. А с той стороны были спецы, будь здоров, какие. Их тоже держава готовила, кто бы что ни говорил. Это только в фильмах их запросто седовласые полковники ловили. А по жизни не всегда было именно так. Там такие многоходовки закручивались с обоих сторон, что будь здоров! Сейчас таких спецов ни там, ни здесь не сыщешь. Хотя наши и тогда получше были, если объективно судить. И они туристов... Колька крутанул руками так, будто сворачивал кому-то шею. — Ну да, — кивнул Равнин. — Их такому учили. Проследили они за Дятловым с людьми. Дождались ночи. Прикончили всех голыми руками. А после реализовали самый правильный сценарий. Добавили в гибель людей мистики, которая была тогда в стране под запретом. По их замыслу и вышло. Горы есть горы. Место повышенной опасности. Слухи задавили в корне. После памятник поставили и брошюрку опубликовали о том, что надо соблюдать технику безопасности при подобных походах. «А как узнали, что там на самом деле было?» Колька даже глаза выпучил от любопытства. «Есть методы». Поговорили отдельские кое с кем из местных долгожителей, из тех, кто без паспорта там обитает, — уклончиво ответил Равнин. Информацию потом передали чекистам, а те уже дальше действовали по своему разумению. И, судя по тому, что подробности до сих пор не обнародованы, успешно. Но мы в это больше не лезли, не наш это профиль. Колька только затылок почесал. Вот так легенды и разрушаются. В это время в кабинет вошла тетя Паша. Подошла к столу Равнина и аккуратно положила на него три маленьких предмета, какие-то значки. «Вот», — она показала на них рукой, — «это ключи к тоннелям. Не надо на рельсы сигать. Все проще. Если вы решили все-таки повидаться с хозяином метро, то после полуночи ступайте на станцию «Красные ворота», встаньте у левой платформы, сожмите их в руках и ждите. За вами придет поезд. Но, ребятки, я вам сразу говорю, дело это такое. Может, и не стоит вам туда лезть? Неравноценный может выйти обмен». «Обмен чего на что?» — уточнил Пал Палыч. «Вы здесь можете спасти больше людей, чем в том случае, если не договоритесь с хозяином. А если не договоритесь, сгинете без следа. А с вами и те, кого бы вы могли в будущем спасти». Немного путанно объяснила уборщица. «Неравноценный обмен». «Мы попробуем». Равнин взял один из значков. «Надо же! Какой раритет!» Любопытный Колька тоже цапнул один из них и присвистнул. Он и впрямь такого значка не видел, никогда. Он был винтовой, не на булавке. Основная его часть была сделана в виде вагона метро, над которым возвышалась башня индустриального типа. Еще был кружок, над которым велась надпись «Участнику похода имени Кагановича», а в его центре виднелась рожа какого-то мужика, как видно, того самого Кагановича. «А кто такой Каганович?» Колька себя чувствовал полным невеждой, но любопытство было сильнее. «И похода куда?» «Лазарь Каганович в то время был сначала начальником транспортной комиссии при ЦК, а потом и наркомом путей сообщения», — пояснила тетя Паша и как-то по-девичьи хихикнула. «Интересный был мужчина, усатый. Ох, он ими щекотался!» Павел Павлович и Герман переглянулись. Равнин спрятал улыбку. «А почему похода-то?» Кольку связи тети Паши с каким-то неведомым начальником из дремучих времен не волновали совершенно, потому он это все вообще мимо ушей пропустил. «Времена были такие», — пояснила тетя Паша. «Куда ни плюнь, везде великий поход. Что в метро, что за урожаем. И что примечательно, доходили до цели. Между прочим, и метрополитен-то сначала был не имени Ленина, а имени Кагановича. Ильича к нему потом прикрепили, после того, как Хрущ власть взял». «Скажи, тетя Паша, а почему Красные ворота?» — поинтересовался Павел Павлович. «Почему не парк культуры?» «Так вы поговорить едете, а не умирать, по крайней мере, я хочу так думать», — без улыбки ответила та. «Парк культуры — это омега-метро, альфа-сокольники, а Красные ворота...» «Не думали, почему они так называются?» «Ну же, аналитики! Ворота!» «Ну да», — Павел Павлович покачал головой. «Все же так просто. Они ведь на кладбище стоят». «Которое никто не перезахоранивал», — подтвердила тетя Паша. «Прямо на кости рельсы клали, прямо на надгробие. Понятное дело, хозяин такое пропустить не мог. Это то место, где путь для него наиболее короток. И к нему тоже. Не знаю, кто название станции этой придумывал, но он как в воду глядел. Для хозяина эта станция — окно и дверь. Он ее любит, он ее бережет. И люди это чувствуют на подсознательном уровне. В войну там сидел наркомат путей сообщения. Потом там же первый турникет опробовали. И еще. Оттуда ни разу ни один человек не пропал». «Ну, вот и славно». Равнин убрал значок в нагрудный карман пиджака. «У меня еще дела есть, я поехал. Паша, встречаемся у южного вестибюля. Того, что на внутренней стороне Садового... без 15:12. Он подхватил со стола второй значок и перебросил его Павлу Павловичу, который ловко его поймал. «А я?» — возмутился Колька. «Я тоже иду!» «Коля, не валяй дурака!» — попросил Равнин. «Это не самая лучшая идея. Отдай значок тете Паше и дуй к себе, изучай архивы. И потом, ты вечный дежурный или кто?» «Он один из вас!» Тетя Паша скрестила руки на груди и укоризненно глянула на Равнина. «И вправе принимать подобное решение сам. Олег, ты не хуже меня знаешь, что наши судьбы давно уже расписаны. Так что если это его доля, он все равно ее найдет. Ну и потом, никто из сотрудников отдела никогда не умирал своей смертью. У каждого свой час есть». «А Титыч?» — влез в разговор Колька. «Он же вроде сам помер». «Не верю я в это, тетя Паша». Сморщился Равнин, так будто гнилой орех раскусил. Вопрос парня он пропустил мимо ушей. «Судьба Фатум. А что до того, что мы все приставимся не в своей постели, ну так у нас и работа такая. Но в долю, в предназначение. Я не верю. Извини. Это твое право, с готовностью подтвердила уборщица. А идти с вами? Его? В предыдущие разы сотрудники тоже доброй волей ходили. При Глебе Ивановиче чуть даже не подрались за право его сопровождать. Без 15:12, Николай, сдался Равнин. Еще оружие не берите. Я слышал, что хозяин метро этого не любит. Верно слышал, подтвердила тетя Паша. А как выберетесь оттуда? Сюда приходите. У меня пара поллитровочек припасена. Вам оно не лишнее будет. Южный вестибюль станции «Красные ворота» напомнил Кольке ракушку. Он минуты три глазел на него, пытаясь понять, что вкладывал скульптор в это творение. И не был ли этот скульптор дедом Зураба Царетели? Если да, то это многое объясняло. В этом случае он ничего в него не вкладывал. Но, может, только личные средства в покупку тяжелых наркотиков перед тем, как творить начать. Это схематичное изображение тоннеля, пояснил ему незаметно подошедший Равнин. Ваяли в 30-х. Тогда абстракционизма не было, а был исключительно реализм. Так сказать, что на витрине, то и в магазине. Паша не пришел еще? Не видел, Колька еще раз глянул на станционное украшение. Ну да, тоннель, а поди догадайся. Вон он идет. Равнин убрал в карман портсигар, который он было достал. Паш, ну ты где пропал? Нигде я не пропал. Пал Палыч глянул на часы. До полуночи еще времени вагон. А помолчать с суровыми лицами? Равнин мягко улыбнулся. Обменяться понимающими взглядами, а с легкой грустью глянуть на звездное небо. Из дверей метро выпорхнула стайка длинноногих девушек в коротких юбках. Они со смехом и гвалтом пропорхнули мимо трех сотрудников отдела и скрылись в теплой московской ночи, оставив после себя запах духов и ощущение нереализованных возможностей. «Эх!» — Пал Палыч глянул им вслед и повертел в воздухе пальцами, как бы говоря. «Где мои 20 лет?» «Коль, может, ну его? Шел бы ты за ними. По твоему возрасту тебе плясать до утра полагается, и одну из этих красавиц сначала нежно за попу трогать, а после к одноразовому сожительству склонять. Охота тебе была с нами по метро лазать». «Может, покурим?» — Колька глянул на часы и достал из кармана сигареты. «Еще 10 минут в запасе есть». «Упорный!» — одобрительно сказал Пал Палыч и взял сигарету из протянутой ему пачки. Кольке прежде на этой станции бывать не доводилось, и он, спустившись вниз, об этом ни капли не жалел. Была она сумрачная, холодная и мрачная. «Сталинский стиль!» — заметил Равнин. — С душой подходили к оформлению. Что уж там. Это тебе не станции 80-х, те, что высокого залегания с песчаником на стенах. На века делали. — Неуютно здесь, — пробормотал Пал Палыч. Перрон был пуст. Ни дежурный у эскалатора, ни людей с зелеными гудящими машинами, ни полицейских, ни пассажиров. Никого, кроме сотрудников отдела, на станции не было. «Как нарочно прямо!» — Колька повертел головой. «Где все-то?» «На горшок сходили и дома спят», — Пал Палыч потрепал его по плечу. «На этой станции и днем народу немного. Она не кольцевая. Чего ты хотел?» 3 минуты первого. Равнин достал из кармана значок. «Время, однако. «Какая там сторона?» «Левая». Оперативники направились за ним, зажав свои значки в ладонях. В молчании они стояли минут 5. Потом Колька не выдержал. «Может, они не работают?» Парень покрутил кулаком с зажатым в ней предметом. Если честно, он чувствовал себя глупо. Но посудите сами. Стоять в метро, сжимая значок, и ждать поезд-призрак. Это как минимум тянет на принудительное лечение. Кому расскажешь, засмеют. Нет, он уже много чего такого видел за это время. Но тут уже перебор выходит. «Стой и жди», — невозмутимо ответил ему Равнин. «Мне другое интересно. Как именно эти значки стали ключами? Бокий ходил к хозяину в 33-м году, а эти уникумы выпущены в 35-м, если не позже. Как они получили такие свойства? Или даже так сформулирую, кто им их придал?» В 30-х в СССР серьезных делателей не было. Гурджиев вроде отбыл во Францию, Успенский осел в Британии. «Да брось!» — Пал Палыч глянул на Равнина. «Это те, про кого мы знаем. А про тех, кто сидел в одиночках на Лубянке, можем и не догадываться. Ну и потом. С Боки осталось бы еще разок сходить к хозяину и...» «О! Поезд идет!» — Колька заметил свет в тоннеле. «Вопрос какой? Настоящий или наш?» В душе он был уверен, что это обычный состав. Он уже успокоился, схлынуло напряжение первых минут. Да и веры в то, что им надо будет идти к какому-то там хозяину, было все меньше. «Наш!» — через полминуты сказал Равнин. «Шума нет!» И движения воздуха тоже нет. Начальник отдела оказался прав. Подобного поезда, который тащил за собой вагоны, Колька никогда не видел. Он был с большими круглыми фарами, с какими-то палками, вделанными в его корпус, с рубленными формами еще с цифрой 9, нарисованной под темным квадратным стеклом кабины. Кто был в кабине, кто управлял поездом, было непонятно. В ней царила непроницаемая мгла. Вагоны тоже были непривычно незнакомые. Квадратные, со светло-желтым верхом и коричневым низом, они беззвучно подъехали к платформе и гостеприимно раздвинули свои двери. «Коля, еще раз советую, останься здесь», — мягко предложил Равнин парню. «Езжай в отдел, жди нас там». «Светк, вон поезд!» — раздался крик от эскалатора. «Давай быстрее, а то потом хрен знает, сколько мы его ждать будем». «Да елки-палки, как все не кстати!» Пал Палыч шагнул в двери вагона. «Олег, давай, а то еще и этих потом придется вытаскивать». Равнин открыл рот, чтобы что-то ему ответить, но Колька без всякого почтения толкнул его в вагон и сам последовал за ним. «Поехали!» — рявкнул Пал Палыч, заметив, что компания молодых людей уже бежит к составу. Неизвестно, то ли время стоянки поезда вышло, то ли кто-то там послушался оперативника, но двери беззвучно закрылись, и состав, мягко качнувшись, тронулся, оставляя позади тусклый свет ламп станции и расстроенно удивленные лица нескольких парней и девушек, которые только что остались в живых, сами того не зная и не понимая. «В неотвратимости бытия есть свои плюсы», — заметил Равнин, опускаясь на скрипнувшее пухлое сиденье вагона. «Теперь нам не надо гадать, что впереди. Мы этого не знаем. Зато наверняка можем быть уверенными в том, что обратной дороги нет». «Нет, но какие раньше были удобные сиденья в метро, а?» Колька плюхнулся рядом с ним и полностью с его словами согласился. «Очень удобно на этом диванчике оказалось сидеть. Чувствовалось, что внутри пружины, но они не доставляли дискомфорта. «Тут вообще все другое», — заметил он, попрыгав задом на диване. «И двери тоже. Массивные такие, не то что сейчас». «Это ладно», — отозвался Павел Павлович, севший напротив них. «В Питере вообще в метро двойные двери». «Да?» В городе на Неве Колька не бывал, хотя и собирался туда когда-нибудь съездить. Туда и еще в Лас-Вегас. Очень ему хотелось побывать в игровой столице мира. Он не был азартен, просто хотелось и все. Формально. Они вроде для дополнительной безопасности пассажиров такими сделаны, чтобы в случае наводнения вода в вагон не попала. Равнин запрокинул голову назад и прикрыл глаза. А по факту, там в метро такое водится, что куда нашим страстям-мордастям. Земля ижорская, земля древняя. Пока их метро рыли, народу полегло не меньше, чем в финскую войну. Причем 2/3 смертей так и не были идентифицированы и обнародованы. Оттого в их вагонах и двери железные, потому там и тоннели от платформ железом отделены. Не жестью. Железом. Небось, еще и с примесями серебра, — добавил Павел Павлович. Да кабы в Питере только в метро все упиралось. Но знаешь, Олег, лучше уж твари подземные, чем то, что у нас водится. С ними все ясно, а тут... Слушайте! Колька завертелся на сиденье. «А вот у нас, говорят, в метро крысы-мутанты есть». «Коль, слушай поменьше сплетни и слухи по дециметровым каналам», — посоветовал ему Равнин, не открывая глаз. «Крысы, может, и есть. Они везде присутствуют. Но мутанты... Чушь это все. И слепые черви длиной в полметра тоже». «Как есть брехня!» Павел Павлович повольготнее разместился на сиденье. «А вот метро-2 есть. Но только это не мистическая линия, а вполне себе обычная, с несколькими остановками и ведущая в нужные стратегические объекты. К аэродромам там и всему такому прочему. Сделано для представителей высшей власти и генералитета, чтобы они в случае чего могли беспрепятственно и скрытно свалить от эпицентра опасности куда подальше. Ничего другого и не ждал. Не слишком политкорректно высказался о руководстве страны Колька. Он к нему особого уважения никогда не питал, впрочем, как и большинство его сограждан. Они — это они, люди — это люди. Каждому свое. Руководству страны жить, остальным выживать. Дай холера с ними. А я еще слышал о путевом обходчике. Он есть? А вот путевой обходчик, начал было рассказывать Павел Павлович, но тут поезд пару раз дернулся, будто преодолевая некую преграду, зашипел и остановился. «Вот и ладушки. Приехали, стало быть». Равнин открыл глаза и улыбнулся, глядя на своих спутников. «Значит так. Говорить буду я. Вы молчите. Все мои команды выполнять, не задумываясь и не обсуждая. Это не просьба. Это приказ». «Есть», — отозвался Павел Павлович немедленно, и Колька последовал его примеру. «Тогда пошли». Он легко поднялся на ноги, и в этот момент двери вагона разошлись в разные стороны, как бы предлагая пассажирам его покинуть. «Нас ждут». Равнин спрыгнул на землю. Платформы тут не было, как не было и рейсов. По этой причине было совершенно непонятно, как двигался поезд, на котором они приехали сюда. Единственный свет, который озарял то место, куда попали сотрудники отдела, сочился из окон вагонов. Да еще 2 луча фар поезда озаряли довольно узкий отрезок подземелья, образовывая некое светлое пятно. «Нам туда», — показал именно на это пятно равнин. «Почему?» Кольке стало страшновато. Он озирался вокруг, но видно, ничего не было. Темнота кругом, причем какая-то густая, предвечная. «Два прямых луча не могут образовать пятно света, да еще и в паре шагов от поезда», — пояснил Олег Георгиевич. «Коля, соберись и включи мозги. Нам указывают, куда идти, и это хорошо. Бродить здесь не надо будет». «Не надо!» Голос, идущий из мрака, начинающегося за границами света, заполнил все — это место, головы и души людей. «Вы уже пришли туда, куда хотели». «Ну, вот и славно!» — как-то даже весело сообщил спутникам и невидимому собеседнику равнин. «Я про это и говорю. Пошли, пошли!» Он упруго зашагал вперед, за ним посеменил Колька, которого сзади еще и подталкивал Пал Палыч. «Люди!» — сообщил мрак, и в нем обозначилось некое движение. Но это было не существо. Это двигалась сама темнота. Она становилась то больше, то меньше. «Пришли сами. Что вам надо, люди? Или вы не знали, что здесь мои владения? Моя власть, и только я решаю, что тут с начала времен, кому жить и кому умирать, кому и как?» «Знали! Знали!» — бодро вступил в разговор с тьмой равнин. «Но, не оспаривая ваших прав, мне хотелось бы напомнить о некоем договоре, который мой род заключил с вами. Мы дарим вам одну жизнь в год, а вы за это не забираете себе подобных мне. Этот договор заключен давно, но он все еще действует». «Он расторгнут!» Громыхнула тьма. В ней загорелись два красных огонька, ярких, как угли в ночи. «Он расторгнут вами, теплокровные черви! Вы терзаете мои владения! Вы убиваете тишину! Вас стало слишком много!» «Да, нас много», — признал равнин. «И нас более чем достаточно, чтобы превратить здесь мрак ночи в вечный день. Мы построим тут дворцы, проложим тут улицы, где постоянно будут гореть яркие фонари. Здесь не будет тишины никогда, так же, как наверху. Сходи и посмотри, чем там стала ночь. Она светлее, чем день. И мы сможем сделать подобное и тут. Мы способны это сделать прямо сейчас. Но мы не делаем этого. И только лишь потому, что мы, те, кто живет наверху, чтим договор, который заключили наши деды. Этот мир, эта темнота, ваша. Мы уважаем это ваше право. Мы платили и будем платить вам столько, сколько и обещали. Одна жизнь в год. И жизни всех тех, кто потерялся во мраке моих владений. Как далекий гром рокотнула тьма неподалеку. Они тоже все мои. И тех, кто потерялся во мраке, согласился равнин. Пусть будет так. Но с новыми станциями придется мириться. Это неизбежно. Нас, как вы заметили, все больше. но мы не будем залезать в дальние глубины ваших владений. Мы уважаем ваше право». «Договор подтвержден», — помедлив, ответила тьма. Она клубилась на самой границе светлого пятна. «Я не верну тех, кого уже забрал, но ты можешь уйти отсюда живым». «Мы!» — Равнин показал рукой на спутников. «Мы можем уйти». «Ты!» В голосе хозяина метро явно была жестокая насмешка. «Я говорил с тобой, людей представлял ты, я не трону посланника, но его свита останется здесь, у меня в гостях». Тьма заколыхалась, ей было явно весело. «Они уйдут со мной», — упрямо сказал Равнин. «Так будет честно». «Ой, да!» Тьма замерла. «Но что же, человек, договорились. Ты можешь ехать, они могут идти. Посмотрим, дойдут ли они куда-то. Если такое случится, они будут жить. Ну, а если нет, они останутся у меня и составят компанию тем, кто был в свите предыдущих посланников сверху». Из тьмы вылетели несколько предметов, упав к ногам Кольки. Это были черепа, желтые, отполированные, скалящиеся. «Это, надо думать, наши коллеги», — хладнокровно отметил Павел Павлович. «Те, кто ходил сюда с Петровским». «И с Левитиным», — добавил Олег Георгиевич. «Тетя Паша про это ничего не сказала. Но, как видно, там такая же ерунда произошла». Двери вагона зашипели, открываясь. «Человек, тебе пора». Тон хозяина метро не оставлял места сомнениям. «Покинь это место». «Олег, иди». Павел Павлович толкнул своего начальника в сторону вагона. «Иди». Тот скрипнул зубами. «Олег, ты же все понимаешь», — оперативник говорил тихо и очень быстро. «Если мы сейчас упремся, то останемся тут все. И то, чего мы добились, тоже все коту под хвост пойдет. И те, кто сюда придут потом, а им придется это сделать раньше или позже, они тоже ничего не добьются. Ты это понимаешь, и мы это понимаем. И вот они это тоже понимали тогда, когда оставались здесь». Павел Павлович показал на черепа, так и лежащие под их ногами. Он что-то вложил в руку Равнина и требовательно посмотрел на Кольку. «Значок давай», — протянул он руку, и парень покорно вложил в нее требуемое. «Выберемся, не выберемся», — бабка надвое сказала. «А ключи еще понадобятся тем, кто придет за нами». Кольке было очень страшно, так как никогда до этого в жизни не было. Он даже не мог представить себе, что случится, когда поезд, этот последний луч света в подземном царстве, исчезнет. Но что-то, что было сильнее страха, заставило его совершенно беззаботно сказать Равнину: Олег Георгиевич, выезжайте, а мы пешочком дойдем. Делов-то. Человек, тебе пора. Потребовала тьма, и Равнин медленно, так как будто при каждом шаге в ступни ему впивались гвозди, пробивая их насквозь, пошел к дверям вагона. Паша. Человек становится пропавшим только тогда, когда он сам думает, что это так, — сказал он громко, прежде чем двери вагона закрылись. — Ты понял меня? — Я все понял, — крикнул Пал Палыч, но Равнин его уже не слышал. Поезд дернулся, колеса закрутились, и он бесшумно и очень быстро скрылся из вида, оставив оперативников в беспросветной мгле. «Ну что, люди?» В голосе хозяина метро было злорадство и удовлетворение. «Вы тоже можете идти. Я держу свое слово. Более того, как истинный повелитель, я добр и милостив, а потому предлагаю вам выбор. Вы можете попробовать выбраться из моих владений. Правда, тогда ваша гибель будет ужасна и мучительна. Я об этом позабочусь. Или вы можете принять смерть прямо сейчас, но она будет быстра и безболезненна. Что вы выбираете? Покой или муки? Лучше, конечно, помучиться. Как-то странно хмыкнув, ответил Пал Палыч. Пошли, Калюня. Ночь коротка. Скоро поезда начнут ездить. Не дай бог еще задавят. Да и два пузыря водки нас ждут. Но-но! Хмуро воркотнула тьма. Вы сделали свой выбор. Вот и ладушки. Зашуршал чем-то Пал Палыч, и густейшую темноту прорезал яркий свет фонарика. Коль, руку давай. Будем мы с тобой теперь как Шерочка с Машерочкой. Как в детском садике пока походим. Колька уцепился за руку оперативника, который немедленно двинулся туда, куда ушел поезд. — Нам теперь расцепляться нельзя, — негромко говорил ему Пал Палыч, освещая дорогу. Фонарик у него был вроде как и маленький, но очень яркий. — Если мы оторвемся друг от друга, это все равно, что потеряемся. А если потеряемся, значит, мы окажемся в его власти. — А сейчас? Разве мы не в ней? Колька сопя поспешил за быстро идущим оперативником. Он переживал, что не додумался до такой простой штуки, как захватить осветительный прибор. — Ты Олега слышал? Пал Палыч тоже дышал тяжело. Дорога шла в горку. — Он все правильно нам сказал. Человек теряется только тогда, когда он сам так думает. До той поры он не потерялся. Он просто ищет дорогу. Можно искать ее долго, очень долго, но пока мы это делаем, у хозяина над нами власти нет. А вот если мы признаем, что дороги нет, тут он нас и ам! Я буду рядом, когда вы впадете в отчаяние. Голос хозяина был насмешлив. У меня бездна времени, я не спешу. Большой брат следит за нами, — отметил Пал Палыч. — Пошли, Колька, пошли. Нам главное добраться до тех мест, где будет видно присутствие следов нашего биологического вида, а там куда-то да выйдем. Они бродили в темноте еще часа два или даже больше. Несколько раз упирались в тупики. Один раз чуть не свалились в какую-то яму и постоянно чувствовали за спиной незримое и неосязаемое зло, которая только и ждала их слабости. Как ни странно, Колька претерпелся к этому присутствию. Более того, страх отступил, зато появилась некая злость и безумное желание увидеть небо и солнце вопреки этой древней твари, сидящей здесь в подземельях не весть сколько времени. Пал Палыч же и вовсе был безмятежно весел, травил анекдоты и всячески подначивал напарника. Он и заметил первым ржавую вагонетку, стоящую у стены. «Опа!» — обвел он ее лучом фонаря. «Стал быть, здесь люди были?» «Ну, судя по всему, это и рухляди с полвека, а то и больше. Но одно понятно, мы идем верно. Теперь бы еще рельсы найти, и все. Выйдем или на станцию, или в депо. Нам подходит и то, и другое». Но рельсов не было, сколько они ни шли. Зато через полчаса они уперлись в очередную стену. «Вот так-так», — обескураженно почесал затылок Пал Палыч рукой с фонарем. «Вот ти раз». Луч описал хитрую параболу, и в его свете Колька увидел ржавую металлическую дверь в стене, неподалеку от тупика. «Вон!» — дернул он руку оперативника. «Там!» «Ага». Тот посветил в указанном направлении и удовлетворенно крякнул. «Технические помещения пошли. Совсем хорошо. Тут, видно, отстойник был или что-то вроде этого. Знать бы, около какой ветки мы кружим». Дверь оказалась открытой. За ней лежал коридор с темными от времени стенами, потом еще один с закрытыми дверями комнат и еще уже с какими-то шкафчиками. И везде было запустение, ржавчина, тлен и мрак. Через полчаса топтания по коридорам оперативники подошли к массивной металлической двери, очень похожей на ту, в которую входили. Приоткрыли ее, и тут Колька, идущий позади, буквально чуть не взвился от радости, услышав что-то похожее на шаги. Пал Палыч тоже, судя по всему, их услышал и даже что-то увидел, но, к огромному Колькиному удивлению, радоваться не стал. Напротив, резким движением закрыл дверь, зажал ему рот и притушил фонарь. — Фиго! — промычал Колька. — Фамфёдюфти! — Тихо! — прошептал Пал Палыч. — Цыц! Мимо двери, за которой притаились два оперативника, прошло несколько человек. Шаги их были громкие, причем каждый из них сопровождался отчетливым металлическим цоканьем. Люди переговаривались между собой. Слов Колька не разобрал, но тон у собеседников был резкий, командный. Спустя пару минут голоса стихли, шаги тоже. «Это чего было?» — спросил Колька у Пал Палыча, когда тот его отпустил. «Понятия не имею», — ответил тот и вытер пот со лба. «Одно знаю. Я точно не хочу иметь дело с двухметровыми верзилами, которые таскаются по ночным тоннелям в фуражках старого образца, в сапогах подкованных и в кожаных пальто. Хорошо хоть, что я их первым заметил, успел обратно за дверь отпрыгнуть. Испугался, если честно. Даже не слыхал о таком». «У меня здесь чего только нет», — послышался насмешливый голос из глубины коридоров за спиной оперативников. «Вы все это увидите сами, когда будете проводить здесь век за веком». «Мы столько не проживем», — бросил Пал Палыч, даже не оборачиваясь. «С чего ты взял, что это будет жизнь?» И напарники одновременно ощутили дышащую прямо в затылок угрозу. «Это будет не смерть страшная, длинная, растянутая на века, продолжающаяся до того времени, пока не погасит солнце. Мне было некогда обещано, что это случится, и мерзкое светило исчезнет навсегда. Я жду этого момента очень давно и готов продолжать ждать его столько, сколько понадобится. И вы проведете все это время со мной. Эх, Палыч приложил ухо к двери. Вроде нет никого. Ушли. О чем я? А, да. Милый, это тебе еще столько ждать придется. Погаснуть-то солнышко погаснет. Но так не скоро, что к тому времени и планеты нашей не будет уже. Тьма, обступившая оперативников, завибрировала злобой, страшной, многовековой, той, которая заполняет все, что только можно. — Ну, ты побесись, а мы пошли, — предложил Пал Палыч хозяину метро и, осторожно открыв дверь, шагнул в тоннель. — Вроде никого. «Опа! Чего?» — подскочил к нему Колька. «Чего такое?» «А я все думал, обо что они под ковками цокают? Не о гравии же!» Пал Палыч направил луч фонаря. «А тут вон какая красота!» Колька увидел то, о чем он говорил, и чуть не прослезился. Это были рельсы. «Вот почему он бесится!» — шепнул на ухо парню Пал Палыч. — Выход совсем недалеко. Ускользает добыча. — Но так его злить тоже не стоит, — предложил Колька. — А ну как обозлится, да и плюнет на свое слово. — Он не человек, — щелкнул его по носу Пал Палыч. — Нам слово нарушить, как высморкаться. А они в этом плане честнее намного. — Ладно, пошли. — Давай только не в ту сторону. Колька мотнул головой в направлении, противоположном тому, куда ушли люди в кожаных плащах. — Как-то не тянет меня туда идти. — Само собой, я себе не враг, — согласился с ним Пал Палыч. — Потопали. Они шли по найденным рельсам довольно долго. И в результате уперлись в закрытые высокие герм-ворота. «Вот тебе и раз!» — оперативник почесал затылок. «Ты у меня про метро-2 спрашивал?» «Ну вот, можешь посмотреть на один из входов в него». «Да ладно!» — Колька поглядел на напарника. «Вот прям в него?» «Ну да!» — Пал Палыч вздохнул. «Герман как-то сдуру умудрился пробраться за такие же, только те на Калужской находились». Много интересного потом рассказывал. Правда, упорно молчит о том, как живым оттуда выбрался. «Он поэтому под землю лезть боится?» — немедленно спросил Колька, которого очень удивило в кабинете Равнина поведение Германа. «Нет, это по другой причине», — уклонился от ответа Пал Палыч. «Так, а нам вон туда, вон в ту дверцу, надо думать». Ветки метро-1 и метро-2 обычно находятся недалеко друг от друга. Копали-то их одни и те же люди. Да и обслуживают, скорее всего, тоже. И снова напарники брели через какие-то технические помещения. Правда, здесь не было такого запустения и безжизненности, как в тех местах, что остались у них за спиной. Чувствовалось то, что здесь бывают люди. Может, и не часто, но бывают. Начали попадаться по бокам от прохода и закрытые двери. Какие на врезной замок, какие на навесной, что не очень радовало путников. Они боялись, что раньше или позже какая-то из таких дверей перекроет им дорогу дальше. Но в этом был и позитивный момент. Подобные опасения заставляли забыть о том, что незримо следовало за ними. «Эх!» — налег Пал Палыч на очередную дверь, резко поворачивая массивную ручку вниз. «Давай, давай, родимая!» Дверь скрижетнула, что-то затрещало, и оперативник буквально вывалился из нее наружу. — Колька! — раздался его радостный вопль. — Иди сюда! Все, дружище, мы, считай, выбрались! — Оставь его! Что-то холодное коснулось спины парня. — Закрой дверь! Иди со мной, и ты увидишь и узнаешь такое, что недоступно всем людям. Великие знания, великие тайны и великая власть. — У меня дела, — пробормотал Колька. — Извините. Он не знал, что говорят в тех случаях, когда подобные существа что-то предлагают. Когда это делают люди, вроде того же Арвена, там все просто и понятно. А вот когда вот такое страховидло... Но тут двух вариантов быть не может. Колька рванул к дверному проему и сиганул в него. «Тоннель, дружище!» Пал Палыч крутанул лучом фонаря, который потихоньку начинал тускнеть. Видно, батарейки садились. «Кабели на стенах, рельсы. Выбрались мы, считай». «Но-но...» Проскрипела дверь, колыхнувшись у них за спиной. Не сговариваясь, напарники припустили по колее, не особо задумываясь о том, в верную ли сторону движутся. Что они так к станции, по идее, должны были выйти, что эдак? Так оно и получилось. Сначала впереди замаячил тусклый свет, а после минут через пять уставшие до невозможности люди с трудом вскарабкались на платформу мрачно-серой станции. «Партизанская!» — огляделся вокруг Пал Палыч. «Точно она! Ничего себе, мы петлю по подземке заложили! Где Красные ворота и где Партизанская?» Колька на этой станции никогда не был. Не сложилось как-то. Да, собственно, он по этому поводу не сильно и переживал. Ему хотелось только одного — выбраться на поверхность и, по возможности, в ближайшее время больше не спускаться сюда, под землю. Он не знал, что и где случилось с Германом, но теперь прекрасно его понимал. «Синяя ветка вообще такая невеселая», — заметил Пал Палыч, направившись к крутой лестнице, которая вела к выходу. «Неяркая, я бы сказал. Зато со статуями». Колька показал на бронзовое изваяние старика с бородой. Надо думать, партизана, который стоял лицом к выходу. «Герои войны», — подтвердил оперативник. «Никто не забыт, ничто не забыто». В этот момент бронзовый старик повернул голову, уставившись немигающими металлическими глазами на так и глазеющего на него Кольку. «Вы сумели уйти в этот раз, но в следующий не рассчитывайте на это!» Раздался под сводами станции гулкий голос. «Если еще раз я застану вас в моих владениях, вне того, что вы называете линиями, я заберу вас себе без всяких договоров». Губы статуи не двигались, но взгляд ее был настолько живой, настолько настоящий, что тут Колька, который был уверен в том, что страшнее, чем уже было, быть не может, впал в какой-то просто животный ужас. Видимо, заметив это, статуя разразилась хохотом. К ней присоединилась стоящая рядом бронзовая девушка, а после — целая скульптурная группа, нависавшая над входом в станцию. Гулкое эхо заполнило пространство. Кольке показалось, что сейчас его голова взорвется от шума, от страха, от этой бесконечной ночи в темноте. «У меня дед воевал!» — заорал он в голос. «Не имеете права!» И парень припустил по одной из винтовых лестниц, стремясь скорее добраться до дверей, ведущих прочь из этого царства темноты и ламп дневного освещения, да так резво, что Пал Палыч его еле догнал. Колька бился в запертые двери с сопением и всхлипами, напоминая птицу, колотящуюся о закрытое окно. — Успокойся! — потряс Пал Палыч парня за плечо. — Уже все кончилось! Все кончилось! И впрямь. На станции царила тишина, которую вдруг прорезал сонный голос. «Граждане, а вы что тут делаете?» К напарникам подходил растрепанный и расхристанный полицейский, моргающий заспанными глазами, и которого, как видно, они разбудили. «Свои», — немедленно показал ему удостоверение Пал Палыч. «Кое-какую доследственную проверку проводили». «Какая проверка?» — потер глаза кулаком полицейской. «Ночью». «ГСУ никогда не спит», — веско ответил ему оперативник. «Давай, открывай двери». А на улице уже было относительно светло. Лето есть лето, даже если оно уже и клонится к своему концу. Колька глотал утренний свежий воздух жадно, как рыбка корм. «Ты чего так запаниковал?» — мягко спросил у него Пал Палыч. «Это же все был морок». «Какой морок?» — Колькин голос дрожал. «Статуи эти, они...» «Обычный», — засмеялся оперативник. «Это хозяин метро от бессилия напоследок выдал дешевенький трюк, которым особо никого, кроме тебя, и не испугаешь. Слушай, а при чем тут твой дед? Ну, тот, что воевал». «Я не знаю», — подал плечами Колька. «Просто это как-то мне пришло в голову. Они партизаны. Дед мой тоже партизанил». Он запутался и замолчал. «Интересный логический ряд», — тактично заметил Пал Палыч. «Нетипичный такой». В этот момент в кармане у Кольки задергался телефон. «Равнин!» — сообщил ему парень, достав его и глянув на экран. «Очень хорошо!» — подхватил трубку с его ладони Пал Палыч. «Я поговорю». Колька ничего против этого не имел. Он прислонился к колонне, достал сигарету, прикурил ее и глубоко затянулся. «Да, нормально все», — тем временем вещал Пал Палыч. «В полном. На партизанской. Вот и я говорю, ого. Да, он вообще молодец. Держался отлично. Ага, растет смена. Будет кому отдать знамя, когда оно выпадет из наших рук. Да. И когда мы упадем, на шар земной тоже будет кому над нами склониться. Нет, не надо приезжать. Я сейчас машинку поймаю, и мы сами приедем. Держи». Пал Палыч договорил и протянул телефон Кольке, одновременно с этим забирая у него сигарету. «Сейчас докурю и пойдем машину ловить». «А ведь все могло быть проще», — Колька повертел в руках девайс. «В телефоне ведь есть навигатор». «И что?» Пал Палыч в две затяжки добил сигарету и бросил ее на асфальт. «Там-то он тебе как помог бы?» «Равнин звонил нам по очереди с интервалом в 2 минуты. Потом количество непринятых вызовов, посмотри. Хоть раз у тебя телефон закурлыкал?» «А навигатор, может, и потянул бы», — с сомнением сказал Колька. «Спутники-то разные». «Ты хочешь проверить?» — кивнул подбородком Пал Палыч на вход в метро. «Если есть желание, то...» «Нету!» — завопил Колька. «Нету такого желания!» «Вот и правильно!» — похлопал его по плечу оперативник. «Вот и молодец! И еще! Не вздумай отныне соваться в тоннели метро. Ездить на нем, по переходам ходить — это сколько угодно, но вот внутренние помещения для тебя теперь закрыты. Насчет подземелий, коллекторов, истоков, которые под Москвой, я уточню. Но до того в них тоже не суйся, понял? Как узнаю что-то, скажу. «Водки хочу», — жалобно сказал Колька. «Я тоже», — степенно ответил ему Пал Палыч. «Вон четверка стоит, в ней кто-то дрыхнет в кепке и щетине. Уверен, это тот самый человек, который нас отвезет в то место, где нам водочки нальют непременно. Пошли, пошли!» «Сопьюсь я с вами», — обреченно пробормотал Колька и поспешил за старшим товарищем.